Зеленый слоненок с желтым бантом. Удобные были подгузники, впрочем, почему были в любом магазине и сейчас их большой выбор. Слон-девочка, слон-мальчик, слонята подрастают по возрастам. Так, что у меня еще в списке? Смеси, салфетки, яблочный сок, пюре. Так думают и сейчас многие отцы, идя за покупками в детский магазин. Рабочих обучали в местном ПТУ, не затягивая, отзывав желающих с каникул и отобрав по конкурсу знающих язык. Обучение вели американцы. Поступить в это ПТУ стало не менее престижным, чем в МГИМО. Учащиеся работали на производстве и уровень дохода, правда, чуть уступал. Уступал у дипломатов, конечно. Оставался вопрос с сырьем. «Железная стена твоя моя, не понимаю», висела между Маришкой и представителями Советской Азии. Брежнев собрал их всех у себя на даче, чтобы обсудить дела в тихой обстановке. Прилетели все. Приехала и Маришка с мужем. Для встречи она выбрала строгий закрытый наряд и платочек, как у Елизаветы II. Хозяева республик прекрасно говорили по-русски, обсуждали красоту Москвы и последние театральные постановки, концерты бардов, а вы знаете, такой Навлацкий чуть не умер. Да, когда у нас был, наркоман оказался. Да ты что, такие песни писал. Маришка знала историю Навлацкого из фильма «Спасибо», что не убили, и могла поддержать разговор. Но разговор о хлопке затихал. Они переходили на каждый свой, непонятный другим язык. Маришка поняла, им не нужны были деньги за хлопок. Они хотели в дело. Маришка попрощалась. Пригласила в гости каждого к себе на Новый Арбат в арендованное ей здание, приспособленное под снос, но для акционерного общества сохраненное. Она сделала каждому из них предложение, от которого они не могли отказаться. Круг акционеров расширился. Вопрос с хлопком был решен. Главы союзных, хлопковых республик боролись за право разместить у себя филиалы акционерного общества, и она, обсудив это с американцами, включила это в планы. Одна проблема была решена. Леонид Ильич открыл докладную. Речь шла о дочери. Галина перестала гулять. Ежедневно появлялась в конторе акционерного общества. Налаживала сотни цепочек и связей. Согласовывала, утверждала, обзванивала, встречалась и договаривалась о встречах. Лично ездила к Гришину, главе Москвы, и выбивала квоты на электричество, воду, сырье, газ. Южное Бутово включили в план строительства метро и протянули новое шоссе, попутно перекинув его через железнодорожные пути. Галина направила свою энергию в новое для себя дело, и потребность в алкоголе уходила от нее, открывая новый, но интересный мир цифры производства. Леонид Ильич был доволен. Его сердце переставало болеть за дочь. Он часто приглашал ее в гости, и она не отказывала, ехала прямо с работы к нему. Они сидели втроем и разговаривали. Мама наливала дочери чай, и о выпивке речь не шла. Чубаров тоже приезжал и забирал Галину. Они ехали вместе домой. Валентина Петровна крестилась и благодарила Бога. Леонид Ильич благодарил Маришку. Иногда про себя, иногда лично. Маришка краснела, и он понимал, какая она, в сущности, девчонка. Егор и Маришка приезжали к нему. Они брали Джульетту, и Брежнев катал коляску, вспоминая, как он не насладился вдоволь ни отцовством, ни общением с внуком. Леонид Ильич вспоминал войну, рассказывал о своей жизни землемером, и Маришка, которую не мучили его биографией, слушала о жизни этого человека. Рассказывал он интересно, да и жизнь его была интересной. Она спросила его о своем деде. Он с удовольствием вспоминал, как они со Степаном Андреевичем ехали по освобожденной земле Кубани, как попали под обстрел и как тот спас его, накрыв своим телом. Вспоминал он и о войне, и о боях. Маришка рассказывала о проекте, о Галине, к которой привязались как к сестре, рассказывала о впечатлении от магазинов, иногда забываясь и сравнивая их с существовавшими в ее жизни до переноса сюда. Брежнев слушал и задумывался. Он читал доклады и видел, как плохо, как трудно живут люди. Он видел доклады о настроениях и видел, с каким энтузиазмом люди восприняли новость о строительстве нужного не стране вообще, а конкретно им завода. Он слушал Маришку и впитывал ее идеи, ее слова. Она смело говорила о достоинствах и недостатках его страны. Страны, в которой он был хозяином. Он спрашивал и Егора. Егор усиленно тренировался и готовился выйти на чемпионат Союза, который был отборочным к Олимпийским играм. Егор плавал, бегал, боксировал с партнерами и отрабатывал удары с авторами книги «Приемы бокса» и их влияние на марксистско-ленинское воспитание спортсменов. Спорил с ними, где-то соглашался и в целом был готов выйти на ринг. Брежнев по-отечески воспринимал и ободрял его. Они много гуляли, июльский воздух, и хорошее настроение улучшили состояние генерального. Он меньше хандрил и на основе рассказов Маришки начал готовить свои предложения по изменению советской системы. Вставал вопрос о деньгах. В основном деньги шли от экспорта, но прибыли не хватало, и первой мыслью было начать сокращать расходы. Брежнев знал статистику, но не знал, что она настолько чудовищна. Вместо того, чтобы вкладывать в свою страну, Союз отправлял миллиарды долларов на поддержку народных демократий, а на деле шайкам авантюристов, прикрывающихся марксистской идеологией. Он твердо принял решение, что это надо менять. Страна, не могущая обеспечить туалетной бумагой, привлекательной быть не может. Он записал этот тезис. Доклад был почти готов. Глава 7. Первенство Союза. Богема. Жестко. Чемпионат СССР по боксу должен был состояться в феврале-марте, но его перенесли. Егору повезло, и он вошел в сборную ЦСКА. Его приняли нормально. Здоровые, одного роста с ним парни. Сначала проверили на прочность. Кое-где и чуть жестче, чем полагается, провели спарринг. Но Егор был не новичком. Где достойно ответил, где чуть сильнее ударил, а где-то и промолчал, а где-то и сам подшутил. На такие шутки обижаться не было принято. И ребята, и тренер увидели. Свой парень, хотя и спущенный сверху. У Егора не было отца, не знал он его, и его тренер заменил его ему. После того, как он в первый раз взял сигарету, мама заплакала. Она видела пацанов, растущих до конца. Она видела рано постаревших матерей, везущих передачи сначала в колонии, а потом на север. Они приезжали молчаливые, потерянные, закрытые. Она не желала Егору такой судьбы, но не знала, не могла что-либо изменить. Изменил случай. Сосед по подъезду дядя Леша искал в секции ребят. Он знал Игоря, отца Егора, и сам его тоже тренировал. Он посмотрел на Егора, оценил потенциал, взял к себе на тренировки и не отпускал. Ни на рыбалке, ни на танцы, ни на вечера с алкоголем. Егор привык и стал уже к своим 15 годам чемпионом области в своем весе и категории. С пути спорта он не сошел. Егор видел, во что превращаются его соседи по дому и ребята по двору. Ему это не нравилось. Один уже пошел в колонию по малолетке. Другие не выпускали изо рта сигарет. Армия могла спасти некоторых, и родные считали дни до призыва. А у Егора здесь, в Москве, команда складывалась отличная. Он тренировался по знакомой методике. По той же, по которой тренировал его тренер. Он не удивился. Такую же книжку 1978 года дал ему тренер в будущем. Почитать. Егор не взял. Показал свою. Тренер оценил. Егор бегал, прыгал на скакалке и отрабатывал удары. И был готов сражаться за честь клуба и за себя. Наконец день финалов чемпионата настал. Зазвучал гимн СССР. Зрители зааплодировали, и вся арена Малых Лужников встречала спортсменов. На этот раз Маришка приехала и сидела в царской ложе рядом с Галиной, ее мужем и генсеком. В соседних ложах расположилась богема. Приехали модные театральные режиссеры, о которых она тоже читала. Приехал режиссер «Шаганки» Юрий Лабинов, приехал известный ей Навлацкий, обнимая свою жену. Маришка слышала песни Навлацкого, они ей нравились, но она не любила их за вычурность и претензию на особый смысл. Хорошие песни, не более. Навлацкого же она уже как-то встретила на многочисленной вечеринке у ее московских подруг. Обнимая свою жену-парижанку, Марину Гади, Навлацкий курил, хрипло, что-то доказывал и охотно матерился. В общем, вел себя как гопник на районе. Он ей был противен, щуплый, с нездоровым цветом лица. Навлацкий наливал себе водки и почти без закуски пил. Жена отошла от него, и он, отвлекшись от жены, начал напевать что-то про бокал, который надо то ли допить, то ли разбить, то ли побить зеркала или зеркал. При этом он выпил вина из стаканчика, из бумажного стаканчика. Маришка не вникала. Навлацкий сфокусировал взгляд и стал лезть к ней с приглашениями, но был вежливо попрошен ее мужем. Он пытался, как петух, вздернуться, но оглядел Егора, сутулился. Маленький, злобный человечек, почти карлик, по сравнению с Егором. Пробормотал что-то под нос и ушел. Просьбы Егора обычно выполняли. Маришка много слышала о романах Навлацкого и решила, что страна, в которой преклоняются только за то, что у них жены иностранки, была обречена. Она уже не видела в Навлацком таланта. Она видела забулдыгу, случаем отмеченным судьбой и этот дар потерявшим, пропившим, проевшим. Она видела суетливые движения и глазки наркомана. А еще она презирала его за то, что он бросил своих детей. Она помнила и фильмы, никогда не понимала того мужчину, который сознательно женится на прототипе главной героини-любовницы наркомана Навлацкого и будет сильно этим гордиться. Подошла Марина Гади. Макияж у нее был плохонький, одежда более дешевая, чем у многих присутствовавших на вечеринке. Гади вешалась на смарчка и подхихикивала. Маришка задумывалась. Столкновение легенды и жизни рушило первую. Так, а собственно чем могла гордиться эта ведущая себя как уличная девка, размалеванная женщина? Тем, что ее предки сбежали за границу, сначала довели страну, а потом сбежали. Или тем, что прощает мужу его загулы. Маришка понимала, что те небольшие деньги, которые Марина Гади зарабатывает там, кажутся здесь огромными, но не все покупалось. И пожив здесь, а также имея деньги, она приняла решение. Гордости родина не продается. И она твердо решила всем это напомнить. Егор тоже не понимал песенку про боксера, который победил не борясь. Он называл эту песню «Непечатно», в общем называл. Причем он делал это без мата. При жене он не матерился. Навлацкий и здесь, на стадионе, вел себя вызывающе бесстыдно. Юрий Лобинов кривился и ушел бы, если бы это не восприняли как вызов. Он уже был на примете из-за своего прямого характера. Маришка уже знала режиссера и уже пообщалась с ним. Он был правильный, крепкий мужик с головой и уже успела сходить на его Гамлета. Постановка ей понравилась. Они с мужем сидели на втором ряду, и замысел режиссер был хорош. Но Навлацкий, пропитый наркоман, вызывал брезгливость и смех. Прокуренным голосом вопрошающий пропить, или не пить, или еще выпить, вызывал жалость. Пару раз она чуть не засмеялась. А сейчас Маришка из правительственной ложи улыбнулась знакомцам в ложе богемной. Там были и те, с кем она встречалась в спецотделе ГУМа, куда... Как руководителю стратегического предприятия, ей уже был выписан пропуск. Встречалась в домах своих подружек и на чьи-то концерты успела уже сходить. Маришка заметила, как неприятен Навлацкий Лобинову, наклонилась к Чубарову, что-то сказала. Тот на минуту вышел. Через время Навлацкий покинет ложу, сопровождаемый двумя ребятами в черном. Обиженного выведут. Спустя некоторое время он напишет песню, в которой будет каяться и говорить про немного выпил. Марина Гади осталась. Тем временем, шли бои легкого и среднего веса. Выходили претенденты, проходили награждения. Все ждали начала основного турнира. Турнир шел по той же схеме, что и первенство Москвы. За исключением того, что отбор произвели позавчера и вчера. Сегодня зрителей ждало два полуфинала и финал. По сетке турнира в полуфинале Егор встречался со своим знакомым из «Спартака». Матч прошел по тому же сценарию. Егор выиграл в движении и измотал соперника. Потом поймал на раскрытии и отправил в нокаут. От начала матча прошло ровно 5 минут. В финале Егор встретился с представителем одной из солнечных республик. Огромный, как бык, мужик вышел и посмотрел на Егора таким взглядом, что у него возникли сомнения в способности оппонента говорить. Он смотрел и чуть ли не срывался в бой до гонга, огромной горой идя вперед. Егор мастерски провел этот бой. Гора бык пер, Егор, как матадор, отходил и оказывался сзади, успевая нанести несколько точных ударов в бок. Гора бык разворачивался, бормоча непонятные слова. Егор уходил, и после очередного удара гора закачалась. Гонг спас гору от падения. После перерыва все опять началось сначала. Егору это надоело, и он не ушел в бок, нанеся удар. Гора прикрывался перчаткой, но это ему не помогло. Удар был настолько сильный, что кость не выдержала и сломалась. Рука повисла на нити сухожилий, и гора от боли потерял сознание и рухнул. Стадион ликовал, и победу присудили Егору. Переодевшись, он поднялся к жене в ложу. Брежнев поздравил его и вручил погоны. На них было 3 звездочки и 1 полоска. Председатель спорткомитета вручил Егору значок мастера спорта. Все разъехались. Маришка и Егор поехали тоже. Вечером у них был запланирован небольшой выход. Мартин Маговеев давал небольшой концерт для своих, посвященный победе Егора в чемпионате. Они приехали домой, положили грамоту и кубок, переоделись и поехали в гости. Егор выбрал светлые брюки, рубашку поло и синий в клетку пиджак. Маришка оделась в простое бежевое платье, не облегающее, по жаре. Гости уже собрались и ждали их и Галину с мужем. Маришку встретил хозяин с хозяйкой. Небольшая, уютно сделанная дача принимала гостей. Их было около 30 человек, и почти все были ей знакомы. Она вежливо шла, привлекая внимание мужчин. Егор привлекал женщин. Ни Навлацкого, ни его жены, естественно, не было. Здесь были умные люди, и они поняли, что этот типок в кожаной куртке неприятен Маришке. Егор посмеялся, Когда узнал, что именно этот типок уже в первый же день успел обойти его, Маришка запомнила это и не простила. Галина подъехала, обменялась несколькими словами с Маришкой, тепло обняла Мартина, и начался праздник. Маговеев поздравил победителя, все похлопали, пригласил к фуршетному столу, где были бутерброды, шампанское и вино. Мартин был высок, обаятелен и красив, его жена приветлива и мила. Татьяна с Маришкой как-то сразу оказались на одной волне со своим южнорусским темпераментом. Все что-то поели, что-то выпили, и Маговеев запел. Начал он со своего хита из музыкантов Бромина «Золотой лучик». Песня отзвучала, и все заслуженно поблагодарили за нее радостными аплодисментами. Потом он спел «Царицу красоты», ту самую, которую так лихо играл Павлыч у них на свадьбе. Мартин протянул последние строки, и все женщины одновременно зааплодировали опять. Маговеев спел еще несколько песен, все они были хороши, и Егор попросил спеть еще одну, про советских хоккеистов. Маговеев исполнил ее с таким задором, что Галина подошла к Мартину и расцеловала его. Было много вина, но в руках у нее был сок. Завтра завод запускал первую линию. Маришка подошла к Галине, им надо было еще поговорить. Маришка начала разговор. «Галина, а почему бы нам не открыть собственную сеть магазинов?» Музыка заглушала вопрос. Галина посмотрела внимательно на подругу и компаньона, сказала, что надо подумать и обсудить этот вопрос завтра. А сейчас, вечер продолжался, и музыка лилась, и голос Маговеева нес их по волнам мелодий. Мелодии были разные, но запомнилась Маришке одна, нежная и приятная песня про море, под которую они, прижавшись друг к другу, танцевали с Егором. Вечер подходил к концу, но тут гудки машин у ворот прервали пение. Во двор вошла, буквально ввалилась компания, возглавляемая бесстыдной женщиной с короткими кривыми ногами и рыжими, растрепанными волосами. Выглядела она неопрятно. Белый, нестиранный балахон. В таких балахонах ходили скоморохи и сумасшедшие. Нелепая черная шляпа. На руке у мадамки была сумочка и юный мужчинка. У мужчинки длинные волосы висели патлами, и сам он как-то висел. Бабища держала его за руку и ласково называла «Чесночек». Сам он был вдвое младше ее и подхихикивал. Маришка знала эту бабищу. Ее песня про сотню желтых акаций звучала со всех экранов. Будущая жена иностранного агента кривлялась и корчила из себя королеву. Маришка решила понаблюдать. Галина с мужем была в доме, и Эллочка Мудачева куражилась. Она подошла к Мартину и облизалась. Подошла к еще нескольким гостям, мерзко хихикая и тряся головой, подала ручку. Висящий юноша мерзко подвывал за ней. Увидев Егора, который с кем-то разговаривал стоя спиной, она подошла и схватила Егора за красиво развитое место. Егор рефлекторно развернулся и выдал хук. Эллочка Мудачева с визгом отлетела метра на четыре. Она вскочила и, грязно ругаясь, грозила связями. Галина вышла из дома и видела начало картины. Она подошла, влепила оплеуху Эллочке, для симметрии, с другой стороны, и приказала убираться. Крупный деятель эпохи Мудачева не посмела ничего возразить и вышла вон. Компашка ее убралась вслед за ней. Мартин допел, и потихоньку вечер прекращался. Маришка наслаждалась. Она относилась к Мудачевой нейтрально, но поливание родины простить не могла. Маришка с Егором поехали домой. Они доехали быстро. Пробок не было. Их встретила чудесная ночь. Они доехали до дома, поднялись, поцеловали Джульетту и пошли гулять. Они сели в машину и доехали до Крымского моста. Пошли по набережной, завернули в Александровский сад, посмотрели на полночную смену караула. Поцеловались у Кропоткинской с видом на бассейн, освещавший все морским цветом, и были счастливы. А потом сели в трамвай и прокатились по городу. Егору и тут пришлось приложить руку. Пьяный дедок в очках бормотал что-то про трамвай. Лез целоваться сначала к Егору, потом к Маришке и был выкинут Егором за шкирку из троллейбуса. Он встал, отряхнулся и начал орать про то, что он известный бард Бухата Круджава. Егор его не слушал, и троллейбус поехал дальше. Да, встреча с богемой не заладилась, подумала Маришка, но она не привыкла винить во всем только себя. Прижалась к Егору и, окинув день взором про себя, сказала: «Плохая здесь богема, надо менять». Они вышли, прогулялись. У ресторана поймали такси и вернулись домой. Заканчивался день, начинался новый. Спала Джульетта, спал Егор, спала Маришка, спала Галина. Ворочился и не спал Леонид Ильич. Он наметил поговорить с соратниками о серьезных вещах и не знал, чем это обернется. Солнечное утро пришло, как обычно, с рассветом. Новый день наступил. Егор, получил выходные и отсыпался. Маришка уехала на завод. В старых корпусах кипела работа. Американцы привезли станки и уже запускали первую линию. Они не хотели долго ждать, и все сделанные подгузники были расписаны на полгода вперед. Галина и Маришка присутствовали при запуске. Кнопка была нажата. Конвейер проезжал через цех, и работницы упаковывали в привезенные и отпечатанные в Штатах коробки одноразовые импортные подгузники. Получалось рентабельнее, чем покупать у дипломатов. Маришка была довольна. Первая прибыль от запуска конвейера почти сразу начала покрывать накладные расходы. Это было приятно. Они с Галиной поехали в ресторан. Их приняли подчеркнуто вежливо. Маришка задумалась. А когда она задумывалась, в мире становилось лучше. Они вошли и сели за столик. «Галина?» – спросила Маришка. «А почему в Москве так мало ресторанов?» Галина огляделась и не поняла вопроса. Она была во многих их них и не обращала внимания на очереди. «Не обращала, когда тебя пускают вне очереди. Нет, конечно, есть приличные рестораны, но их очень мало. Нет дешевой и качественной еды», — сказала Маришка. С этим Галина согласилась. Назвать пельменные и чебуречные в целом качественными у нее не поворачивался язык. Маришка рассказала ей о сети «Желтый клоун», которая работает во всех странах, кроме СССР, и Галина поняла, что разговор о магазинах закончится, не начавшись. Они пообедали и поехали к Леониду Ильичу. Следующим в Москву полетел президент «Желтого клоуна». Он не был поднят с постели, но прилетел очень быстро. Посчитав прибыль и обсудив детали, они взялись за дело. Деньги нашлись уже быстро, и уже Новый год многие встречали в ресторанах быстрого питания. Новое акционерное общество, включавшее в себя практически всю элиту Москвы и союзных республик, получала прибыль и доход. Сельское хозяйство, приток живых денег и стимул работать. Шаг к изменению и немаленький был сделан. Маришка продавала лицензии на открытие «Желтого клоуна», и скоро по всей стране открылись точки с маской клоуна и красным носом. Почти на 13 лет раньше зазвучали слова: «Пойдем, пап, мам, пойдем в клоуна». Маришка вела на себе много дел и отдыхала своеобразно. Она читала купленную в Таиланде книгу «Йога» или «Как заставить вселенную жить». Под вселенной понимался сам человек, книгу читавший. Там много было красивой, завораживающей красивости, но были и конкретные асаны, позы йоги. Маришка занималась ими повсюду и как-то незаметно втянулась и организовала небольшой уголок у себя в кабинете. Она постелила красивый ковер, подаренный ей одним из секретарей азиатских республик. Ковер был красив, с вытканными узорами цветов и переплетений. Ворс у него был маленький, и на нем удобно было сидеть. Маришка приняла позу и замедитировала. Галина, проходящая мимо, решила заглянуть к подруге. Секретарша кивнула вежливо у себя, и Галина прошла внутрь. Перед ней открылась милая картина. Маришка сидела на подушке, задрав правую ногу за голову. Глаза были закрыты, а голос произносил непонятное. Галина заинтересовалась. Прошло 5 минут, 15. Секретарша принесла любимый кофе. Галина выпила и его. Наконец Маришка очнулась, распрямилась и обняла подругу. Галина заинтересовалась рассказом и взяла книгу почитать. На следующее утро на широком ковре сидели уже они обе. Они размышляли и медитировали, и как-то жизнь полегчала. Главы двух крупнейших корпораций Союза сидели и молчали. Потом секретарши приносили им чай, и они как-то говорили и говорили. Галина рассказывала о себе, о своей любви и о том, что хотела бы еще успеть. Ее лицо разглаживалось, и неубиваемая алкоголем, проступала мощная, природная красота этой женщины. Маришка слушала, переживала, училась у нее, спрашивала по-женски какие-то советы. У Маришки тоже случилась неприятность. Пропало молоко, и она знала, производство какой продукции следующим шагом она наладит. Галина не возражала, Леонид Ильич тоже. Но он понимал, что производя эти изменения, он меняет саму суть, саму систему советского строя. Секрет был прост. Благо должно было давать государство, а эти изменения слишком быстро и коренным образом ломали уклад. У людей появлялось время, и они хотели жить еще лучше. Но отказаться от изменений не мог, потому что верил: социализм и чистые дети, и довольные мамы – это залог выживания страны в будущем. Глава 8 газеты. Организация питания и отдыха советского человека. Еврейские вопросы и его решение. Глава 8 газеты. Организация питания и отдыха советского человека. Еврейские вопросы и его решение. Маришка взяла газету и открыла ее. Газета была солидная, и название ее было как отлитые буквы для типографского набора. Маришка понятия не имела, что это такое, но научилась говорить штампами. Типографские рабочие есть самый сознательный слой пролетариата. Интернациональный долг есть. Долг каждого коммуниста есть. С этим было не поспорить. И коммунисты, и беспартийные хотели есть. И в этом им помогла сеть «Желтый клоун». Люди шли туда, как за чудом. Помидор лежал в булочке красной. Котлета была из мяса. Сыр лежал неплесневелый. Хлеб был не черствый. Маришкина с Галиной нововведение потянуло за собой много необходимой и затратной инфраструктуры. Но была и прибыль. Ее акционеры уже к 1 сентябрю получили солидные выплаты, практически полностью отбыв свои вложения. Но СССР был действительно государством социалистическим. Она должна была организовать профсоюз работников «Желтого клоуна». С этим она справилась. Организовать парторганизацию. С этим она справилась. Ей предложили согласовывать рекламную продукцию и темы игрушек. Она согласилась. Она уже выпустила к юбилею революции серию значков с изображением ее героев и раздавала их по акции игрушка в подарок. В неизбалованной рекламой стране продажи выросли на 250%. Она организовывала соцсоревнования, творчески обыграв практику буржуинов о работнике месяца. Она стала лучшим работодателем. И девочки, и мальчики на вопрос «Кем ты хочешь стать?» сразу после космонавтов-летчиков называли «Желтого клоуна». Она объединила бренды и провела в сети ресторанов рекламу подгузников, и без того популярных, разыграв 3 автомобиля покупателям и одноразовых советских подгузников и булочки. Автомобили, новенькие «Жигули» она честно вручила. После этого к ней присоединили 3 марлевых фабрики и 1 ткацкую, потому что их производство стало нерентабельным, подгузники из марли стали не нужны, а на нужны медицины такая марля не шла. Когда ей в нагрузку дали ткацкую фабрику, она не схватилась за голову, а задала себе прямой вопрос, а это ей было к чему. Маришка поехала и туда, благо фабрика «Красная Пресня» выпускала ткани и марли и находилась в центре Москвы, почти напротив Кремля. Рабочие фабрики гордились тем, что именно там началась стачка 1905 года. Это, пожалуй, единственное, чем можно было бы гордиться. Красный кирпич был закопчен, чугун ворот запылился. Станки не менялись с того же 1905 года, а рабочие в августе были направлены подшефному колхозу для уборки раннего картофеля и на подсобную ферму для ухаживания за животными. Она походила по пустынным цехам, посмотрела образцы ткани. Ткань была, кстати, весьма качественная. Она с удивлением увидела, что дорогущий кашемир из буржуйских реклам и идущий на пальто миллионерам, это шерстяная ткань, идущая в СССР на школьную форму для девочек. Да СССР был богатой страной, деньги не уходили из нее на Запад. Она прошла в кабинет директора, через приемную, обшитую деревом, и посмотрела на карту, висящую у него за спиной. Там, на карте Подмосковья, были точки. Директор пояснил, что это подшефные хозяйства, которые тянут из них все соки, пояснил он, план горит, а все в поле. Идея озарила Маришку, как молния. Подсобные хозяйства – это собственный картофель и мясо, а в перспективе хлеб, овощи, помидоры и огурцы. В общем, «Желтый клоун» ждал своих поставщиков. Она, не теряя времени, позвонила Галине. Были подключены все. Отец Вареньки дал команду, и силы Московского военного округа обеспечили урожай с одной Московской области, сравнимый с урожаем всей страны. Секрет был прост – деньги. Квартира-хранилище ее чуть опустела, но каждый товарищ солдат, сержант, прапорщик, матрос, старшина и офицер получил свой заработанный рубль. Фигурально выражаясь, заработки доходили и до 500 рублей. Деньги, по тем временам, космические. И каждый из них зашел, отнес часть из них в ресторан, в ее «Желтый клоун». Ей предложили разливать там алкоголь, но она отказалась. Она была против пьянства. В СССР ее будущего было чем заняться, кроме алкоголя. В бункерах разместили урожай. Отец Вареньки, Константин Константинович, был заинтересован в труде своих подчиненных. Он тоже был крупным акционером. Акционером был и Дмитрий Федорович Устинов, министр обороны. Молодым человеком в 33 года еще при Сталине, он стал наркомом вооружений, и все годы войны был им. Он сумел организовать все так, что фронт был обеспечен всем необходимым. До Берлина мы дошли. Сейчас он с удивлением и восхищением смотрел на молодую девчонку. В возрасте, моложе, чем он тогда, она поднимала проекты грандиозного масштаба, не пользуясь принудительной силой государства. Дмитрий Федорович был восхищен. Он понял, что та энергия, которая при Сталине выжималась принудительно, сотнями тысяч километров колючей проволоки стягивала страну, сейчас рвется наружу, и люди разнесут дряхлый каркас, стремясь к делу. Он поднял трубку и позвонил референту. Маришка приняла приглашение. Они говорили долго. Маришка рассказала о своем взгляде на процесс производства. Дмитрий Федорович дал ей несколько дельных советов. Потом поговорили о процессе обеспечения армии. И к концу разговора Устинов вошел в совет директоров, а Маришка с сетью «Желтый клоун» вошла в армейский заказ. Пробным был Московский военный округ. Пользуясь наличием подсобных хозяйств и практически неограниченным ресурсом сравнительно бесплатной рабочей силы, она организовала поставку мяса и овощей в сеть «Желтый клоун». Хозяйства стали намного рентабельнее фабрики и фактически содержали ее. Решением Политбюро при одном воздержавшемся ей дали в управление половину всех ткацких фабрик и две трети кожевенных. Она, пользуясь возможностью содержания предприятиями ферм, провела перераспределение земель и присоединила несколько миллионов гектаров колхозных земель. Даже пока ничего не вкладывая, только за счет мотивации людей, она получила рекордные урожаи, способные обеспечить спрос сети «Желтый клоун», армии и народного хозяйства. Чуть позже Брежневу положат на стол доклад, из которого будет следовать, что сеть «Желтый клоун» и компания «Чистота» обеспечивают около четверти всего дохода страны, обойдет алкогольную отрасль 15% и вплотную приблизится к нефтегазовой 35%. Их общество уже управляло сотнями колхозов и совхозов. Маришка не жадничала. Крестьянам пошли деньги. Реальные деньги за реальный труд. Жизнь дала ей новый повод для работы. В нагрузку к фабрикам ей досталось управление десятками санаториев в Анапе, Геленджике и в Крыму. Она справилась. Система «Все включено» опустила рынок сдачи комнат на побережье почти до нуля. Но проблем всего государства она решить не могла. Леонид Ильич тянул, правил доклад и со дня на день перекладывал разговор с соратниками. То Устинов проводил учения, то Громыко улетал в Ангромит израильскую военщину, то сам он поехал в Крым отдыхать. Кстати, сегодня ей попался доклад министра иностранных дел на Генассамблее. Андрей Андреевич начал: в год, когда все прогрессивное человечество готовится отметить 61 годовщину Октябрьской социалистической революции, израильская военщина, подстрекаемая силами западной реакции, предприняла незаконное вторжение на территорию международно признанного резолюцией Совета Безопасности ООН арабского государства. Советский Союз решительно отвергает. Маришка задумалась. Она хорошо жила, хорошо пила и комфортно отдыхала. Но она знала, что еврейский вопрос будет одной из причин вторжения в Афганистан. Она знала, что Афганистан похоронит Союз, ту страну, которую она полюбила. Союз ответил на вторжение в Палестину вторжением в Афганистан. Большая геополитика была ей непонятна, но фотографию отца Егора она помнила. Она помнила и некрашенные звезды на могилах, погибших в той войне. Бабушка показывала. «Афганец, афганец», — говорила бабушка, вспоминала этих ребят, выросших у нее на глазах и ушедших на фронт. Этот был сорванец, а этот любил учиться, а у этого сын остался. Она еще раз взяла статью и снова ее резанула. Советский Союз окажет всю необходимую интернациональную помощь угнетаемому народу Палестины. А зачем? Она помнила, что Израиль в ее мире был маленькой страной, занятой своими проблемами. То есть проблем они подкинули себе сами, в том числе и перевезя сотни тысяч переселенцев из России. Так, сказала она себе, в памяти всплыла поправка Веника, почти как из папиных внучек. Нет Джексона, как любимый мамин Михаил Джексон, Веника Джексона. Суть она не помнила, но помнила, что Демосфен об этом писал, и ей вспомнился его редактор. Вихры седых волос стояли над головой, очки были в тонкой оправе, и, казалось, он ей сейчас подмигнул. «Поправка Джексона-Веника», — сказала она, — «попробуем решить проблему». Она решительно собралась в гости. Леонид Ильич, как она знала, хандрил. Он хотел поставить вопрос ребром и понимал, что у ребра две плоскости и одна из них может прилететь и обратно. Домработница приготовила ей пирог с яблоками, именно пирог, на тесте, а не шарлотку. Няня взяла подросшую Джульетту. Маришка надела совой любимый бежевый костюм и поехала в гости. Знакомая дорога. Машина останавливалась только на светофорах. Колеса ровно ехали по сделанному асфальту. Москва имела возможность перекладывать асфальт каждый год, что вызывало раздражение всей остальной страны. «Желтый клоун» был пятном света на фоне типовых районов многоэтажек. В солнечные дни это было не так заметно, но вечерами и в дни дождливые это давило. Городу и стране не хватало красок, не хватало света. Окна в домах горели тускло-желтым, фонари горели желтым, и улицы горели желтым, и аптека горела желтым. Такое впечатление, что из Петрограда со своим правительством Ленин вывез и это настроение блока. И за эти 60 лет настроение расползлось по всем частям необъятной страны. Она пыталась, тоже желтым, но не тусклым, а солнечным клоуном раскрасить страну. Было много дел, очень много дел. Она как-то включила японский телевизор, опять Миша, и попала на детский канал, там шла Абвгдейка. Посмотрев 5 минут, она его выключила, а себе сказала, кто клипу смотрел, тот на донос смеется. Но включила клипу и героев передачи в рекламную кампанию «Желтого клоуна». Прибыль выросла еще на 100%, а игрушки, клепы и шпильки, сшитые из ткани фабрики «Красная Пресня», были у каждого ребенка. Машина тем временем подъезжала к даче. Леонид Ильич встретил ее сам. Помог няне с Джульеттой, немного ее покачал. Обнял, как родную, Маришку. Да почему как? Она стала для него родной. Она отдала пирог Валентине Петровне. И ее пригласили за стол. Брежнев за 2 недели отдохнул в Крыму и помолодел. Галина не перестала быть его заботой. Но, как сообщали объективки, она бросила пить и занималась йогой, и все это благодаря Маришке. Не уходила от мужа и порвала с цыганом, которого Чубаров мог теперь арестовать. Она прекратила махинации с алмазами, ведь ее доходов хватало на то, чтобы скупать их килограммами легально. Брежнев сердечно привязался к этой молодой девчонке и воспринимал ее как еще одну, младшую дочь, иметь возможность, которую у него отняла война. Именно так война. Он коснулся ее краешком, тонкой линией. Как пел Кобзарь, он это осознавал. Да, он был ранен, но он видел раны и посерьезней. Он видел пот и кровь. Он видел людей без рук и без ног. Он видел их раненых и убитых. Он знал, какой ценой даются сводки. Взятая высота оборачивалась десятками, сотнями убитых. Да, он принимал ордена, которые не заслужил, но это было его видимой, показной слабостью, показанным и друзьям, и врагам местом атаки. Он смирился с этим и понимал, что без слабости нельзя. Съедят, но истинную свою боль, нежелание войны он не показывал никому, иначе бы уже съели, и американцы, и свои. Вожаку прощалось все, но не проигранная война, или неготовность к ней, внутренняя неготовность. У него уже не было друзей, даже те, с кем он начинал, уже стали подчиненными и имел свои интересы, свои кланы, свои силы. Американцы, узнав о его нежелании воевать, вмиг бы развязали войну, и она бы шла по земле его родной Малороссии, нынешней Украины. Он не делил для себя эти страны. Не зря в анкетах он писал разное. В ранних — украинец, в более поздних – русский. Он и сам не знал, как правильно, потому что не видел разницы в этих народах. Он не видел разницы в себе и не мог прочертить эту линию, которая бы его разделила. И язык, не выдуманный язык Западной Украины, а полурусский, полуособый язык огромной полоски суши вдоль Днепра, он понимал и мог говорить на нем, как мог он говорить и на русском языке, и писать, и думать. И сейчас, глядя на Маришку, он вспоминал себя и свой народ тогда, в довоенной молодости, и видел в ее глазах не страх, а задор и силу. Силу поколения непоротого, силу поколения мечтающего. Он давно отвык от таких глаз. Может быть, виновата была война, может, что иное, но глаза у людей потускнели, как лампочки. Освещавшая всю избу маленькая лампочка в 30-х, сейчас не могла осветить и каморку, и огромные хрустальные люстры, дававшие свет на тысячи солнц, сейчас лишь не давали тьме сгуститься вокруг них. Он это чувствовал и понимал, что единственные друзья его, быть может, кроме жены, это неизвестно откуда вошедшая в его жизни эта пара, Маришка и Егор. Маришка слушала Валентину Петровну об их отдыхе в Крыму, как Леонид катался на лодке, какую рыбу ловил, как на поезде ехал и думал заехать к ее родным, как плавал и отдохнул. Маришка слушала, пила чай, ела привезенный ей пирог, задавала вопросы и отвечала на них. За август они успели много. Наладили выпуск подгузников всех размеров и даже успели сделать линию подгузников для взрослых. Запустили линию, пока фасовки молочных смесей. Монтировали линию сборки колясок. Открыли уже более 1000 ресторанов «Желтый клоун». Егор с головой окунулся в тренировки и тренерскую работу. Он уже успел организовать более 500 спортивных клубов и тренажеров «Юный ленинец», куда бесплатно могли ходить после школы ребята. Он сам ездил по подмосковным районам, по Люберцам, Солнцево и Замоскворечью. Говорил с ребятами, убеждал их идти к нему в клубы, а не в соседние подвалы. И у него получалось. Его энергия и ореол легенды, чемпиона СССР, делали свое дело. А еще деньги. Большие деньги из чемоданов, куда их клала Маришка. Они выкупили еще одну квартиру и складывали туда драгоценности, подарки и деньги, которые машинами получала Маришка. Она вкладывала их в дело, входя во множество ресторанов капиталом, но все равно их было у нее много, очень много. И тот ручеек, который она вливала в клубы Егора, не мог осушить ее реку. Она достала еще один подарок, вернее два. В издательстве вышли две книги. Одна Егора «Тренировки воли», «Бокс», «Партия», «Страна», и вторая ее «Путь размышлений», «Йога и коммунизм». На обоих были дарственные надписи авторов. Брежнев их взял и решил почитать. Наконец разговор зашел о теме ее приезда. Валентина Петровна куда-то ушла, и Маришка спросила прямо в лоб: «Леонид Ильич, а зачем нам евреи?» Брежнев удивился вопросу. Он не ставил его для себя, его именно так. Что-то в вопросе было от окончательного вопроса, с вопрошателями которого он боролся и победил. Маришка поняла, что-то спросила очень уж прямо и добавила: «Давайте их отпустим, а?» Леонид Ильич замялся, мотнул головой и сказал: «Маришка, не юли, расскажи свой план». Он уже привык, что после таких вопросов в стране появляются смеси, подгузники, коляски и рестораны. Сейчас, вопреки обыкновению, в стране должно было что-то убавиться. Маришка начала свою речь прямо. Она сказала, что отсутствие торговли с Америкой губит экономику страны, что квоты обмена евреев на зерно губительны, как для морального настроения в обществе, так и экономически, что зерна в стране может быть много, просто получать за него должны и крестьяне, что на полях половина, до двух третей гибнет, не от объективных причин, а от, она, хотела сказать, колхозного строя, но Брежнев это и сам понял, а от незаинтересованности крестьян в результате труда. Брежнев это знал и сам, но пока он не был готов спустить лавину, и он ждал продолжения слов, она продолжила: «А если их отпустить, что пострадает? Медицина, поставим студентов, преподавание музыки». Она скривилась, вспомнив про богему. «Университеты, так сократим количество. Зачем нам столько инженеров, если мы не способны отработать технологии внедрения товаров производства? Писателей, так есть и свои». Брежнев понимал это и сам, но Маришка продолжила: «Если мы их выпустим, Израиль сам откажется их принимать. Волна людей узкого круга профессий накроет его, и им будет не до войны. Они еще назад попросятся», добавила она, «да и американцы потеряют интерес». Леонид Ильич уже слышал эти речи и сам не понимал, зачем держать людей в стране, в которой они не хотят жить. Но ему рассказывали о потере престижа, о потере репутации страны. Но из Маришкиных уст он понял, что слова ее и были тем снегом, который свалит лавину, к добру ли, к худу, но свалит. Хорошим аргументом для него станет и выплата, которую Маришка прислала всем акционерам. Все члены Политбюро получили серьезные суммы, их родственники и дети, все, кто был акционером. Хотя им самим напрямую они были не нужны, но приятность денег не могла их не обрадовать. Ни один не отказался, ни один не вернул, лишь Суслов показательно перечислил их в фонд мира. Сын его при этом взял. Чай подходил к концу. Джульетта просыпалась и, положив в коляску ребенка, они втроем с Леонидом Ильичем и Валентиной Петровной, уже надевшими пальто, прогулялись по осенней, чуть влажной дорожке дачного леса. Глава 9. Политбюро. Еврейские вопросы и его решение. Пусть драпают. Глава 9. Политбюро. Еврейские вопросы и его решение. Пусть драпают. Леонид Ильич Брежнев разослал тезисы своего доклада своим ближайшим соратникам. Устинову, военные и промышленность, Громыко, дипломаты, поговорил с хозяином Москвы Гришиным, поговорил с хозяином Ленинграда Романовым, обзвонил южную часть страны, обзвонил среднерусские области, лично пообщался с Алиевым. Андропов Юрий Владимирович пришел сам, отзывы были положительными. В армию пошла хорошая еда, и сейчас солдаты, занятые на уборке, получали за свой труд деньги. Деньги серьезные. Осенний призыв обещал хороший набор. Слухи по стране шли быстро, и хорошо работавшие могли поехать на дембель с хорошими деньгами. Все хотели сходить в армию и приехать с деньгами. Дедовщина уменьшилась. Солдат перестал скучать. Надо было работать. Армия поддержит. Андрей Андреевич Громыко доложил об улучшении отношений между СССР и США. Крупные лоббисты, желтый клоун, памперс и шмамперс, кола и смола, блокировали через своих лоббистов ввести новые санкции. Поправка Джексона-Веника, вводящая запрет, в том числе технологий в нефтегазовой отрасли, была пока отложена. Москва приветствовала изменения. Гришин докладывал, что в «Желтый клоун» стоят очереди. Впервые в Прагу и Кахетию можно было попасть свободно. Уменьшилась преступность, алкоголизм и наркомания. Вырос спрос на товары народного потребления, и уменьшилась детская заболеваемость. Подгузники спасали детей. Ленинград встретил, как всегда, дождем и туманом. Романов скрытничал, но в целом поддержал политику партии и правительства. «Желтый клоун» вышел на рынок имперской столицы. Только, отдавая дань традиции, его там писали через «Желтый клоун». Средняя Азия осыпала Леонида Ильича солнцем. Цеховики, получив возможность легально производить подгузники, нашли применение хлопку. Миллионы рублей, лежавшие расстрельными делами, хлынули в экономику. Главы партии получили дворцы, а страна миллиарды в казну. Маришка наладила поставку тканей, и страна получала свои джинсы, легкие костюмы, кашемировые пальто. В каждом кишлаке светился «Желтый клоун», правда, со своей спецификой. Вместо колы был чай, а вместо картошки фри – плов. Маришка открыла при каждом «Желтом клоуне» по всей стране пункт выдачи одежды, которую можно было заказать по каталогу из Средней Азии. Поставки работали, и рынок одежды поменялся. Страна начала одеваться ярче, и в осеннем воздухе пахло весной. Среднерусские области приветствовали перемены. Крестьяне получили живые деньги и урожай. Впервые за много лет страна могла не опасаться дефицита продуктов. Село ликовало и ждало продолжения. Одно не радовало. Доходы от продажи алкоголя снижались, но их компенсировали доходы от сети «Желтый клоун». Уменьшилось пьянство и преступность. У людей появилась надежда и место, куда было можно применить силы. Азербайджан приветствовал теплом и дружбой. «Желтый клоун» выбирал все поставки фруктов из республики и приносил неплохой доход. Алиф, лично знакомый с Маришкой через Мартина Маговеева, очень хвалил ее. Алиф умел найти подход к людям, и первый филиал фабрики подгузников открыли в Баку. Маришка прилетела туда вместе с мужем, на одном самолете с Мартином Маговеевым и Галиной. Им была организована чудесная встреча, и они провели там два чудесных дня. Мартин сам провел экскурсию по красивейшему городу, и лишь статуи 12 первым революционерам портили его. Соседи же Алиева, как всегда, были недовольны. Недовольны всем, но Брежнев решил их не слушать. План по включению живших на остатках гор Арарат был уже готов. Часть из них должна была уехать в Грузию, часть войти в Азербайджан. Андропов Юрий Владимирович пришел сам, посмотрел на Леонида Ильича через очки, полуулыбнулся и достал папку. В папке было два тоненьких листочка с приколотыми наверху фото Маришки и Егора. Он протянул листочки Брежневу. Тот почитал их. Почитал один раз, потом второй. Задумался. Он взял давно не использовавшуюся пачку сигарет. Врачи запрещали, да и сам он не тянулся к ним уже 3 месяца. Закурил. Почитал снова. Затушил сигарету о пепельницу, тяжело ее сминая в бычок. Взял листы желтоватой, советского производства бумаги, открепил аккуратно фотографии, прикрепленные железной, большой тугой скрепкой. Фотографии аккуратно убрал в ящик, сложил листы вдвойне, разорвал, потом еще раз сложил и еще раз порвал, выкинул обрывки в урну и сказал: «Забудь, Юрий Владимирович, Маришку и Егора не трогать». Все. На листах была описана краткая биография Адаменковых, то есть ее отсутствие. Паспорта были настоящими, но они, судя по серии, будут только выпущены в декабре 1978 года. Права настоящие, да только Егора Игоревича Адаменкова не было. Маришка Богдановна Адаменкова еще не родилась. Богдан Степанович был. Был и Степан Андреевич, знакомый Брежнева. Он действительно вышел на пенсию и занимался пчеловодством. Но Маришки не было. Юрий Владимирович загадочно посмотрел на него, выполнил приказ и забыл и приготовился слушать. Брежнев вкратце изложил свою идею. Андропов помолчал, подумал и сказал: «Настроение в народе улучшилось. Сеть «Желтый клоун» на уровне тотального дефицита и разгильдяйства, на фоне мелких бытовых неурядиц, выглядела отдушиной. Приходя в него, видя чистоту, порядок, организованность и получая качество, в каждом ресторане, по всей стране, люди видели в нем надежду. Появлялась вера, что в стране может быть так же. В любом магазине, в любой парадной, в любом подъезде, на улице, везде. Подспудное преклонение перед Западом уходило. Выпуск подгузников, салфеток, кремов, пока детских улучшил быт. Новая партия, пробная, туалетной бумаги, на реконструированном байкальском комбинате давала понять, что АП будут чистыми не только у детей. Люди ждали перемен, и перемены наступали маленькими шажками. Сейчас предложение Брежнева воспримут не как слабость, а даже с удовлетворением, резюмировал он. Леонид Ильич засиял. Через два часа собрали политбюро. Единогласно, при одном воздержавшемся, приняли постановление о свободном выезде граждан еврейской национальности из Советского Союза. Одобрили текст «Правды», который с утра прочитала Маришка. Заголовок гласил: «Пусть драпают». Решением политбюро ЦК КПСС принято решение о свободном выезде евреев из нашей страны. Плохо это или хорошо, да пусть бегут. Путь ищут себе новой доли и нового угла. СССР справится и без них. Пусть, шипя злобой, обливают страну, которая была их домом. Пусть бегут, забыв, что мы сделали для них, победив фашизм. Но те, кто останется, пусть вольется в единый советский народ и работает на его благо. Маришка удовлетворенно вздохнула. Уже вечером в аэропорт Шереметьево приземлилось первых 5 израильских самолетов. На него взошли семья Чубайсов и маленький мальчик Боря, с рыжими кудрями, внезапно ставший израилитом, смотрел в последний раз на русскую землю. Он вырастет, пробьется в политику, приватизирует все, и скоро в Израиле начнется дефицит всего, даже песка. Уехал младший научный сотрудник Березовский. Барух Абрамович протрет свою лысину и, не оглядываясь, зайдет в самолет. Он достигнет успехов, откроет собственный телеканал и позже начнет продавать свои неплохие сериалы в Союз. Он будет возвращаться, скучая по Москве и чему-то неведомому, что уже не случится. Уехал молодой комсомольский вожак Михаил Ходорковский. Уехало много людей, но еще больше и осталось. А вот Абрамовичи, Фридманы, Авины остались. Но о них мы поговорим в следующий раз. Семья евреев уезжала. Они продали квартиру, машину и гараж. За ними приехало такси. Их провожали всем двором. Их провожал и сосед Иван Николаевич, живший с ними через стену. Он подошел и пожал руку. «Что, Яковлевич, уезжаешь?» Тот кивнул. «А что ты будешь делать вечерами?» Игорь Яковлевич сел в машину. Он сел в самолет и не мог понять вопроса, что он будет делать вечерами. И только на земле Израиля он понял смысл этого вопроса. Он был пророческим. Сидя в маленькой комнатке в кибуце, они, как и прежде, ругали советскую власть. Уезжала и богема. Уехал, проклиная все, непонятый, Навлацкий. Он вспомнил, что папа у него еврей. Он уезжал с помпой, провожаемый поклонниками и цветами. Цветы презрительно выкинул. Вальяжно сел в самолет. Самолет приземлился в Париже. Его там никто не встречал, только таксисты с плакатами с надписями на французском. Но они встречали всех, а не только его. Марина привезла его в небольшую квартирку, доставшуюся ей от первого мужа. Надо было начинать новую жизнь. Новая жизнь началась, как и старая, с опохмела. Марина Гади подняла все связи, но поющий бывший советский гражданин был менее интересен, чем гражданин просто советский. Было организовано несколько концертов, провалившихся. Старой эмиграции была неприятна отцовская квота, по которой он уехал, а другие были в Штатах. Наскребя денег, он уехал в Штаты. Америка могла предложить ему рестораны. Там мешала уже квота другая, материнская. Поработал в ресторанах. Деньги уходили на наркотики. Однажды, сжалившись, его отправили лечиться. Американская медицина промыла мозги. Он вышел побритый и тонкий. В Штатах он посмотрел место прощания. Изменить нельзя. Кусал локти. Умного Жигалова, следователя, сделав картину интеллигентной, сыграл Тихонов. Он, не меняя своей психофизики, менял интонации главного героя так, что на словах «вор будет сидеть» у зала пробегал по спине холод, и все понимали, что вор не будет сидеть, а будет лежать, и мягко, но твердо добавлял «я сказал». Органичнее он смотрелся и с Шарамовым. Все понимали, что Жигалов – это не просто жестокий человек изначально, а воспитавший в себе эту необходимую жесткость Шарамов. Диалоги звучали по-другому. Великолепный Евстигонев в роли Рученика и Тихонов смотрелись великолепно. Не было крика и взятия на голос. Тихонов произносил свои слова выверенно, поднимая диалог до высокой игры ума. В сцене с Бастрокиным Тихонов сыграл также интеллигентно, жестко и тонко. Он был и плачем, и судьей Кольки, и своим для него человеком. Фильм получился. Тихонову дали вторую звезду Героя Труда, и Маришка присутствовала на награждении и банкете.